И по истечении первой минуты боя все и так уже было ясно, поэтому я, сместившись к нему вплотную, толкнул ладонью Атланта в грудь, при этом стараясь нанести не удар, моментально ломающий ему грудную клетку и ребра, а специально замедлил руку, совершив этакий толчок. Впрочем, и этого было достаточно, и Атлант отправился в полет, пролетев не меньше десятка метров. С трудом поднявшись, Паларий не делал больше попыток кидаться на меня с оружием, а, пошатываясь, подошел, просто упав на одно колено и склонив свою голову в долгом поклоне. Ну, вот и познакомились. По крайней мере, он теперь точно знает, кто из нас сильнее вне зависимости от его рабского статуса. А то вон как поначалу пренебрежительно на меня смотрел. Сейчас же эту спесь из него в самом буквальном смысле будто выбила. После этого я вынес ему стандартные приказы о невреде своему хозяину и заключил с ним точно такую же сделку, как и с Румером. А что, у всех должна быть возможность освободиться, и своим трудом и службой они должны будут ее заслужить. После этого призвал и самого Румера, попросив ввести своего напарника в курс дела. Пускай пообщаются, как минимум тот увидит, что на моей службе ему также можно будет постепенно расти в своем развитии. И мой первый атлант тому наглядный пример, ведь когда я только его получил, он был 51 уровня, а сейчас он уже 59, и как минимум это уменьшит вероятность удара от него мне в спину. Эх, сразу вспомнилась вампирша, притом для нее то будущее, где мы сражались, так никогда и не произошло, и вроде глупо винить ее в попытке обрести свободу. Вот тот же Паларий, уверен, если я подставлю ему спину, тотчас же, превозмогая сопротивление рабской карты, может нанести мне в нее удар. А вот Румер свою верность мне уже доказал. По крайней мере, у него уже был шанс прикончить меня в мире Харс, но он им тогда не воспользовался, наоборот, отправившись охранять мою лежавшую без сознания тушку. И наградить его перед другими рабами за это было бы весьма уместно и показательно. Покопавшись в своих картах, я выбрал более-менее пригодные карты, способные усилить моих рабов, а также помочь мне в бою с сильными противниками. А что мне надо, чтобы, когда я сражаюсь с кем-то действительно мощным, чтобы они делали? Правильно, чтобы стояли в сторонке, не лезли в бой и при этом издалека портили потихоньку жизнь моим врагам. Для этого прекрасно подходят какие-нибудь Д-ранговые самонаводящиеся умения. Выпускаешь этакий небольшой энергетический шар, который летает потом за твоей жертвой, стараясь сам ее догнать. Да, мощность таких прицельных умений значительно слабее тех, что не имеют функции самонаведения. Ну, если мой враг будет весьма силен, от всех других видов атак он просто легко уйдет, телепортацией или смещением в пространстве вроде рывка. Еще им пригодятся навыки вроде парализации или оглушения, которыми они также могли бы бить издалека. Так, а вообще сейчас, когда есть свободное время и я нахожусь в безопасности, не опасаясь какого-нибудь нападения, разобраться с целой толпой доставшихся мне рабов, пожалуй, просто идеальное время. С одной стороны, сама идея рабства как культурному человеку мне претила, но с другой, я их в рабство не обращал, и они достались мне уже такими. А просто взять и отпустить их на все четыре стороны было бы как-то глупо. Ведь как бы хреново это ни звучало, но это дополнительный ресурс, способный в критической ситуации сохранить мою жизнь, ну или как минимум ее облегчить. Итак, у меня была карта «Книга рабов», с плюс в которой имелось 126 рабских карт. Притом функционал карты позволял мне просматривать некоторые характеристики содержащихся в них существ. Меня же сейчас интересовали самые сильные из них, и более-менее этому понятию соответствовало только примерно 3-4 десятка существ. Впрочем, переговорить, чтобы понять, кто из них что собой представляет, можно было и с каждым из них. Тут же начал призывать их по одному, сразу произнося стандартную фразу о невозможности мне навредить, после чего те, кто умел это делать, перекидывали мне координаты известных им миров с их кратким описанием, а также если у них имелся навык картография, то и все известные им карты. Ну и, конечно, после этого проводил с каждым небольшое собеседование по поводу их полезности. Ну что тут можно сказать, части тех, кто сейчас находился в картах, просто не повезло. Их отряд, караван или группа попали в засаду, где их в итоге и пленили. Ну а дальше обычно предлагался простой выбор: умереть или стать рабом. Ну и, конечно, все, кто тут у меня находились, умирать не пожелали. Часть существ находились в рабстве уже довольно давно и по мере своих возможностей использовались своими прежними хозяевами. Было тут, например, несколько поваров, были те, кто делали хозяевам массаж и, чего уж тут говорить, согревали им по ночам постель. Притом десятка-два весьма красивых девушек, имевших небольшой уровень, использовались именно для последнего. Их я пока решил убрать обратно в карты, откровенно не зная, что с ними делать. И вроде звучит это да нельзя тупо. Как это не знать, что делать с несколькими десятками фигуристых и готовых исполнять все твои сексуальные желания, красавец? Вот только у меня была Алия, которая с улыбкой поглядывала на все эти мои терзания. Да и если бы ее не было, заниматься сексом с рабынями, которые просто в силу некоторых причин просто не могут тебе отказать, было как-то, ну, не мое это. Да и моя напарница, что ни говори, так и так своей красотой затмевала любую из них. Ну а если по прямому назначению я их использовать не собираюсь, то что мне тогда с ними делать? Выпустить их прямо здесь? Турки, думаю, точно обрадуются появлению здесь такому количеству красавиц в фривольных эротических одеждах и стесняться или искать им какие-то дополнительные применения не будут. И даже то, что они местного языка не знают, вряд ли их как-то остановит. Часть народа и вовсе никакими особыми навыками не владели и набирались работорговцами на перепродажу или в качестве слуг, способных следить за хозяйством или еще как-то помогать по дому. В мирах архонтов, как я уже знал, это была вполне обычная практика, и иметь бесправного раба-помощника было самым обычным делом. Да и у самой Алии в их не самом богатом доме было сразу несколько рабов-людей. А еще из тех, кто был посильнее, у меня получилось собрать вполне боеспособный боевой отряд, насчитывавший 34 бойца, самыми сильными из которых были берецы, игрок, значок защиты авторского права, архонт, Д, уровень 46, ара, герой, значок защиты авторского права, огр, Д+, уровень 33, рык, герой, значок защиты авторского права, кинокефал, значок защиты авторского права, уровень 9, гелора, герой, Д, полуэльф, Д+, уровень 31, хныр, герой, Д, волколак, Д, уровень 28, ну и остальные бойцы самых разных рас были чуть меньших уровней. Впрочем, совсем уж слабаков я в этот отряд брать не стал, поэтому минимальный уровень бойцов тут был 10, ну а дальше объявил им, что они верной службой и стараниями могут заработать себе свободу. Правда, для этих ребят, срок службы назначил в 25 лет, и ведь большую часть этого срока они так и так пробудут в картах, а стало быть, просто его не заметит. Видимо, это понимали и сами бойцы, поэтому такое мое решение было принято чуть ли не с ликованием. Еще бы, ведь раньше у них даже не было надежды на освобождение. Ну а далее я выстроил их в ряд и тем, кто обладал самыми большими запасами мистической энергии, раздал различные имеющиеся у меня карты с дальнобойными навыками. Часть из них уже имела частичное заполнение, ну а остальное они уже будут заполнять сами, после того как у них представится возможность проявить себя в бою и заработать опыт. Нечего и говорить о том, что атлантам, которых я планировал сделать командирами в этом пока еще не слаженном и разношерстном отряде, досталось больше всего карт. Служите верно и не только получите свободу, но и сможете достичь чего-то большего, громко проговорил я, усиливая голос маны. После этого у всех на виду подарил Румеру карту, великий магический дар, С. Притом, если бы я решил использовать ее на себе, то смог бы поднять свою мудрость на 4 или даже 5 параметров. Но сейчас показать свою щедрость перед новобранцами было важнее, да и существенно усилить верного мне соратника тоже. Тем более, что из хранилища в тюрьме я утащил 12 таких карт. Далее решил разобраться со своими питомцами. Всего таких карт у меня было сейчас 134 штуки, из которых 43 были Д-ранговыми существами. Нечего и говорить, что абсолютное большинство этих высокоранговых существ составляли адские гончие, Д. Всего их у меня было 41. Можно сказать, полноценная стая, вполне способная прикрыть меня в бою. Немного опасаясь этих созданий, начал их потихоньку призывать по одной. Они подходили, нюхали меня, после чего отходили на заранее указанные им места. Да и вообще, хоть и с явной неохотой, но выполняли все мои наверняка довольно бестолковые на их взгляд команды, вроде «встать, сесть, вперед, назад и лапу». Ну а что поделаешь, ну не было у меня до сих пор опыта управлять такими стаями. Да и главным для меня было понять, то, что они хорошо меня слушаются. А еще что было интересно, так это как реагировали друг на друга мои адские гончие и находящиеся среди рабов волколаки. И, как я понял, Особой любви между этими слегка родственными видами у них не возникло. По крайней мере, те при виде друг друга подозрительно косились и порыкивали. Не будь рядом хозяина в моем лице, так наверняка бы уже сцепились между собой. А значит, вместе этих ребят надо будет не ставить. Еще мне тут свары, а то только и не хватало. Еще из Д-ранговых созданий у меня были. Адская черная пантера, Д, уровень 12, большой харский мул, Д, уровень 24. Мул представлял из себя гигантских размеров, покрытое костяной броней парнокопытное животное. Притом его рога точно были системным оружием. Иначе просто не знаю, как он еще смог заработать свой уровень. А еще он имел в себе развитый источник плоти и мог напитывать праной свои рога, значительно увеличивая их пробивную способность, а также мог еще больше укреплять этой энергией свою и так невероятно прочную и толстую шкуру. В общем, это был тот еще ходячий танк. Ну а что касается адской черной пантеры, то это была та еще красавица. Хищное, изящное и невероятно грациозное создание. Она обладала сильным магическим даром и целым рядом особенностей. Например, могла словно хамелеон менять свой цвет, или усиливать свои когти и зубы маной. Могла, усилив себя маной, прыгнуть с места на десяток метров вверх или вбок. Обладала просто запредельно сильным слухом и обонянием. Ну и еще, как оказалось, могла обмениваться мыслеобразами со своим хозяином. Что ни говори, а в джунглях она была бы просто идеальной убийцей. Что касается остальных питомцев, то не скажу, что они меня как-то сильно впечатлили. Хотя чего еще можно было ждать от Е и Ф ранговых созданий, даже не обладающих интеллектом, а некоторые из них и вовсе были, можно так сказать, декоративными и выводились для украшения богатых жилищ, и чтобы радовать взгляд своих господ, а не приносить пользу на поле боя. Вот только несколько созданий я среди них для себя отметил и также собирался в будущем использовать. Это были Карланская белка, Е, и Балтарский орел, Е. Притом и тех созданий было у меня несколько. Основной их особенностью было наличие магического дара, благодаря которому они могли ментально связываться со своим хозяином, передавая ему картинку, которую видит. Ну а зрение у этих существ, само собой, было очень хорошее. А использовались эти существа, как несложно заметить, для разведки или охраны каких-то объектов. Орлы были способны кружить над определенной местностью или выполнять даже не самые сложные полетные задания. Белки же могли патрулировать лес, если, допустим, твой лагерь находится в лесистой или гористой местности. Сразу же испытал их и через одну из белок заметил туриста на соседней возвышенности, который разглядывал наш участок леса в бинокль. И хоть я сейчас и забился, можно сказать, в самую чащу, от вездесущих туристов, как видим, спрятаться не так уж и легко. Но, а привлекли его внимание, по всей видимости, рычание и поскуливание моей новой стаи. Приказываю вести им себя потише, и те, к моему удивлению, все моментально умолкают. Вот это я понимаю дрессировка. Ну а дальше, конечно, вспомнил про своего астрального помощника. Да, он сейчас относительно меня очень слабенький, но у него, в отличие от тех же пантер или гончих, есть одно существенное отличие. Если любого из моих питомцев убьют, то я с концами потеряю все вложенные в него инвестиции. А вот если убьют моего помощника, то он сможет вскоре воскреснуть, потеряв только один уровень и сохранив все свои умения в полной мере. И в этом случае вкладываться в него имело смысл. Первым делом передал ему карту ментальной связи на расстоянии, которой изначально обладали многие мои питомцы. Потом ему в дело пошло оглушение, парализация, самонаводящийся снаряд, магическое ускорение. 103320, 6903, 25000. Последнее умение значительно уступало навыку моей боевой школы, зато имелось в свободном доступе и имело не такой уж и долгий откат. Что касается навыков вроде полета или невидимости, то они и так у него уже были. Единственное, чем, пожалуй, можно было его еще усилить, так это повысить его общий магический потенциал. Для этого дал ему сначала изучить три карты сильный магический дар, Д, что значительно увеличило его показатель мудрости и даже помогло ему пробить один из барьеров в этой энергии. Ну а дальше сунул ему карту великий магический дар, С. Тот, не особо раздумывая, схватил и изучил ее. После этого я буквально чувствовал, как растет его потенциал и рушатся сдерживающие его развитие магические барьеры, в результате чего еще сам надавил дополнительно мощным потоком, вливая в него свою божественную силу и дополнительно вливающийся в него из карты потенциал. Вот только его энергетическая система не была рассчитана на такую мощь, начиная в буквальном смысле идти ходуном. И даже то, что я под конец прекратил наполнять его энергией, уже не помогло. Внимание! Ваш питомец погиб. По мне же, как обычно, ударило откатом из-за разрыва нашей магической связи. И должен сказать, что в этот раз я перенес ее весьма достойно. Секунда головокружения и несильной боли, и вот я уже снова в норме. Расту, однако. Видимо, дело в том, что с тех пор я просто стал значительно сильней. Жалко, конечно, что он все-таки погиб. С другой стороны, один уровень, это не так уж и много, а вот насколько сильнее он стал, можно будет уже узнать на следующем призыве. Но по моим ощущениям барьер в 75 единиц мудрости он точно проскочил. Хех. При соединении с сервером видел навыки вроде моего астрального помощника. А ведь это, можно сказать, один из путей к невероятному могуществу. А что, приобрел себе десятка-два таких астральных помощников, после чего развил каждого из них до великого магического дара. И все. По вашей магической связи к тебе будет поступать поток нескончаемой маны. Ведь у такой толпы великих магов мана естественной регенерацией будет быстрее набираться, чем ты будешь успевать ее тратить. И пускай сама идея подобного усиления мне почему-то не очень нравится, обдумать ее как следует стоит. Ну и последнее дело, касающееся моих рабов, думаю, откладывать тоже больше не стоит. Призвать Назира. Игрок, значок защиты авторского права. Вампир, значок защиты авторского права. Уровень 25, известность 11. Вампирша появилась и в своей спокойной манере сначала быстро огляделась, но, не заметив опасности, поклонилась мне. «Приветствую, владыка. Какие будут указания?» Также безэмоционально произнесла она, выложив все свои предметы из пространственных хранилищ. Приказал ей я. «Да, я уже знаю, что она может сопротивляться приказам, идущим через функционал рабской карты. Тем не менее мне было жалко терять по сути сильнейшего своего бойца, поэтому вполне можно было решить наше маленькое недопонимание и мирным путем. Тем более, когда она о нем даже и не догадывалась. Возможно, она и удивилась моему приказу, но по ее лицу понять этого было невозможно. А тем временем передо мной образовалась небольшая кучка из ее вещей. Правда, вещей тут было не так уж и много. Флакон с какой-то кровью, системное оружие, несколько сотен различных кристаллов и несколько арабских ошейников. Вот только того срангового ошейника, который она на меня надела во время последней нашей битвы, тут не было. Шестые врата силы. А это значит, что по-хорошему все решить скорее всего не получится. Глава 32. Выход из ситуации последователи. Она также почувствовала исходящую от меня силу, и даже отступила на несколько шагов назад. «Я знаю, что у тебя есть рабские ошейники с ранга», подав в голос маны, припечатал ее я. «У тебя есть 3 секунды, чтобы рассказать, где, сколько и какие артефакты у тебя еще имеются». Раз. Тут вампирша доказала, что соображает более чем хорошо. Расклад против меня, Алии и целой небольшой армии рабов и питомцев она себе прекрасно представляла, не став даже пытаться использовать силу. Вместо этого она упала на колено, склонив голову. «Прошу прощения, владыка, но вы говорили выложить все вещи только из пространственных хранилищ». «Я так и сделала», — быстро проговорила она. «И, у меня есть еще инвентарь, о котором вы ничего не говорили, владыка. Доставай все, что у тебя там есть», — буквально проревел я. Тут же перед ней появилась еще одна небольшая кучка предметов. Тут была карта с ранговым клинком, что я оставил ей, 2 сранговых рабских ошейника, несколько бутылочек с кровью, кристаллы и несколько черных сфер. Вот только проверить, все ли она достала или нет, я никак не мог, и все-таки прогресс в наших отношениях явно был налицо. Первым делом забрал себе с помощью телекинеза рабские ошейники, после чего поднес к себе бутыльки с кровью и темные сферы. Идентификация. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Кровь тролля. 231 капля. Кровь высшего эльфа. 179 капель. Кровь кинокефала. 73 капли. И хор великой многоножки. 10564 капли. Сфера с концентрированной энергией смерти. Судя по всему, вампирша потихоньку посасывала кровь самых разных сранговых созданий, не гнушаясь даже кровью или что там ее заменяет у насекомых. Притом в последних сражениях запасы эхора великих насекомых были у нее изрядно пополнены. А вот черные сферы были весьма интересны. Притом я не припоминал, чтобы она хоть раз пользовалась ими в бою. «Что это? И как это применять?» – спросил у хозяйки, кивнув на зависшие в воздухе черные шары. «Сфера, в которую я долго вливал энергию смерти, владыка. Если кинуть такую в толпу живых врагов, то они могут не только умереть, но и подняться после смерти в виде нежити. Правда, без подпитки энергии смерти долго просуществовать такие существа не смогут, но на одну битву их точно хватит. Понятно, ты же не возражаешь, если я их себе заберу?» Поинтересовался я у нее тем временем телекинезом, убирая себе сферы и ошейники. «Как вам будет угодно, владыка», — склонила голову она. «И еще одно, расскажи мне про одно из своих умений. Выглядит как некий черный туман, который не дает жертве двигаться, парализуя ее. У меня много умений, владыка, но то, что вы описываете, очень похоже на черную вуаль. Она действительно способна парализовать и удерживать на месте живых существ. Понятно. Пока ты свободна». Я отозвал ее, обдумывая, что же мне с ней делать. И первое, на чем я точно остановился, так это то, что такие бойцы, как она, мне нужны, а значит, убивать ее я не буду. С другой стороны, и наказать ее следовало. Притом надо сделать это так, чтобы самому получить от этого максимальную выгоду. И я, кажется, знаю один из вариантов. Правда, для начала мне надо кое-что проверить. Из собеседования со своими рабами я уже знал о том, есть ли у кого из них бог-покровитель, и к моей глубокой радости у большей половины доставшихся мне рабов божественных покровителей не имелось. Связано это было еще и с тем, что почти все они были героями или даже юнитами, а следовательно не имели так нужной богам филактерии. Да, некоторые даже будучи героями и не имея филактерии приносили клятвы какому-либо из богов. Например, мои атланты, к моему сожалению, уже были заняты. Но в большинстве своем для героев не было жестких правил вставать под руку кого-то из богов. Я же в последнем улучшении своей филактерии получил возможность посвятить себе 50 последователей. Притом, судя по описанию, мог им даже веру раздавать. Поэтому подзываю к себе сильнейшего из незанятых чужими богами героев. Ара. Герой. Значок защиты авторского права. Обр. D+. Уровень 33. Ведь если кому и предлагать свое покровительство, так это самым сильным. Внимание! Вы хотите предложить герою Эра, уровень 33, свое божественное покровительство? Да нет, соглашаюсь, видя округлившиеся от изумления глаза Агра. Тому, по всей видимости, пришел запрос от системы, и если ему предлагают божественное покровительство, то это значит, что перед ним Бог. Соглашайся, подсказываю ему, а то застыл тут, понимаешь ли. Внимание! Герой Эра, уровень 33. Принимает ваше покровительство. Внимание! У вас не хватает могущества, чтобы из души доверившегося героя конденсировать веру. Хотите передать герою Эра, уровень 33, одну единицу своей божественной силы для окончательного посвящения? Да нет, это что получается? Если кто-то из адептов решит посвятить себя Богу, тому даже свою собственную силу не нужно на него тратить, и Бог создает веру, конденсируя душу самого верующего. Офигеть! Какое безотходное производство. А когда это существо умрет, то единичка его веры перейдет к Богу в виде божественной силы. Теперь я понимаю, почему боги так воюют из-за своей паствы. Ведь получается, что чем больше у них сторонников, тем автоматически будут сильнее и они сами. Мне же на то, чтобы получить себе последователя, придется потратиться. Впрочем, думаю, что оно того стоит. Соглашаюсь. Внимание! Вы потеряли одну единицу божественной силы. 1,265. Хорошо, что божественной силы у меня более чем достаточно, чтобы об этом переживать. Внимание! Поздравляем! Вы приобрели первого последователя. Известность плюс 5,104. Внимание! Ваша известность достигла 100 единиц. Вы получаете достижение равные богам. Достижение равные богам. Ваше имя неотрывно связано с родным миром. Вы, великий игрок, бонусы неизвестны. Заменяет достижение представитель В. Ваш ник и слепок внешности будут навечно сохранены в базах данных центрального сервера. Очередное достижение, которое ничего не дает. Хотя иметь большую известность, чем у противника, полезно, чтобы делать на него запрос к базе данных системы. Главным же было то, что у меня появился свой первый последователь, у которого даже теперь, как я видел, появилась одна единичка веры. Так, а что мне это дает? Ну, во-первых, теперь я могу видеть, где он находится, на своей карте. Также я могу всегда забрать у него эту единичку веры, тем самым вернув себе частичку своей силы. Могу добавить ему еще этой веры, правда, как видим, не бесплатно. Не менее интересно было то, что я теперь могу убить любого из своих последователей, просто этого пожелав. И такая функция обезопасит меня от восстания некоторых немертвых рабов. А еще теперь я могу наложить на него так называемый налог. И это не просто слово, а полноценная функция, с помощью которой я сразу могу отбирать заработанный моим приверженцем опыт. Притом могу выставить этот налог так, что весь опыт сразу будет идти ко мне. Или, например, игрок не сможет получить опыт выше определенного уровня. Допустим, я хочу, чтобы герой не брал 100 уровень, и ставлю такую планку. И тогда весь опыт, накопленный игроком сверху, будет идти напрямую ко мне. Ха, так почему же боги никогда не пользуются такими возможностями, спросите вы? А все просто. Кто пойдет в услужение к такому богу, который будет обдирать тебя словно липу? Правильно, никто. Тем более, если богов много и между ними существует некоторая конкуренция. Да и я тоже не собираюсь наглеть и буду брать свою долю только до тех пор, пока мои рабы не заработают себе свободу. Отныне ты мой последователь. Гордись. Как я уже говорил, если будешь верно служить мне, то через 25 лет получишь свободу. Все же время, пока ты ее зарабатываешь, я буду забирать половину добытого тобой опыта. Оповестил я своего бойца. А что удобно? Ровно половина заработанного им сразу будет скапливаться в моей филактерии. Так и у раба будет стимул зарабатывать больше, и я не буду бегать с накопителями опыта во время боя. Правда, было тут еще одно не самое приятное правило. Я теперь каким-то чувством знал, что не могу врать своим последователям. Блин, не то чтобы я собирался на самом деле это делать, но сам факт того, что меня кто-то в чем-то ограничивает, мне уже не нравился. Вот так, ты получаешь от системы не только дополнительную силу, но и некие обязательства. Возможно, было еще что-то, о чем я еще не знал. Но пока я обнаружил только это ограничение. Правда, полноценным богом я все же не был, поэтому всем, кроме своих последователей, я мог по-прежнему сколько угодно вешать лапшу на уши. Хотя, учитывая, что все более-менее сильные игроки имеют навыки, определяющие правду слишком сильно, тут так и так не разгуляешься. Внимание! Вы потеряли одну единицу божественной силы. 1,250. Итого у меня сейчас 16 последователей. Можно было, конечно, наприсоединять себе и еще, но опускать уровень своей божественной силы ниже 250 я не рискнул. Мне за эту планку разрешили мое суперзаклинание создать, и вдруг, если моя сила станет меньше, я не смогу пользоваться им, или оно вообще исчезнет. Да и так самым сильным я веру раздал, а более слабые игроки вряд ли мне принесут много прибыли. А ведь в первую очередь я делаю это все именно из-за нее. Позвольте узнать, владыка, чем я заслужила вашу немилость? Обратилась ко мне Назира. И действительно, наверняка для других я совершенно беспочвенно прессую сильнейшего из своих бойцов. А это явно неправильно, да и в целом может подорвать их доверие ко мне. В одной из вероятностей ты дождалась момента и нанесла мне удар в спину тогда, когда я этого совершенно не ожидал. И мне бы стоило тебя уничтожить после этого, но я все еще ценю тебя как очень сильного бойца. Именно поэтому ты все еще жива. Однако, несмотря на то, что ты этого даже не помнишь, я не могу делать вид, что этого не произошло, и поэтому должен тебя наказать. Именно поэтому, в отличие от всех остальных рабов, в течение следующих 3 лет ты будешь мне отдавать 90% заработанного тобой опыта. А всего срок твоей службы увеличится дополнительно еще на 5 лет. И с точки зрения любого обычного существа сказанное бы показалось самым настоящим бредом, который жадный работорговец придумал, лишь бы не отпускать своего работника на свободу и чтобы как можно меньше платить ему. Однако у Назиры были навыки, способные определить правду от лжи. И сейчас она прекрасно видела, что я ей не врал. Да и, честно говоря, я и не мог, ведь она сейчас тоже стала моим последователем. «Я принимаю ваше наказание, владыка», спустя какое-то время проговорила она. «Но позволено ли мне будет узнать, чем тогда все закончилось? Ты умерла там окончательной смертью», проговорил я, глядя ей в глаза. «И еще, если такое еще когда повторится, я уже не буду столь добр. Запомни это, Назира. Как бы там ни было, вряд ли она в ближайшее время еще решится на нападение на меня. Да и любой из моих рабов, слышавший этот разговор, тоже, ведь я более чем уверен, что они уже передали друг другу все произнесенные нами. Разобравшись наконец с рабами и своими питомцами, переместились километров на 15 восточнее вдоль побережья, так как туристы, судя по всему, слыша из чащи леса подозрительные звуки, умудрились вызвать полицию. А разбираться с местными органами правопорядка никакого желания у меня не было. На новом месте мы позавтракали, после чего Лия, которая реально сейчас отдыхала душой и телом, взяла с обборта маску, после чего направилась купаться и плавать в море. Акваланг же, насколько я знал, девушке был не нужен, ибо она даже без боевой формы могла спокойно задерживать дыхание на 15-20 минут. Сам же я за последние дни уже более чем наплавался, и сейчас мне просто хотелось посидеть в тени деревьев, слушая плеск волн, и немного подумать. А подумать мне было над чем? Например, о своих характеристиках, которые сейчас выглядели так: уровень 166, сила 20-25, плюс 15 от боевой формы, снятие барьера 400 ос, ловкость 20-25, плюс 15 от боевой формы, снятие барьера 400 ос, живучесть 32-50, плюс 15 от боевой формы, снятие барьера 600 ос, выносливость 21-25, плюс 15 от боевой формы, снятие барьера 400 ос, восприятие 26-30, плюс 15 от боевой формы, снятие барьера 600 ос, интеллект 21-25, плюс 15 от боевой формы, снятие барьера 500 ос, удача 20-20, снятие барьера 1000 ос, дополнительные параметры, инстинкты 5-10, интуиция 30-50, снятие барьера 800 ос, мудрость 306-500, духовная энергия 476-500, плоть 198-250, воля 102-250, снятие барьера 1000 ос, разум 109-250, свободные очки 135. Все те годы, что я находился в домене с ускоренным в 1000 раз временем, я культивировал, создавал миллионы кристаллов и проделывал тысячи самых разных упражнений. Притом, согласно большинству учений, для этого приходилось сливать в ноль практически каждую из своих энергий, повторяя эти упражнения снова и снова. В результате все мои мистические параметры очень сильно выросли. Но, конечно, самый большой рост произошел в духовной энергии, в основном благодаря моей духовной пирамиде. Притом все это время я совершенно не тратил копившиеся за уровни очки характеристик, которых к настоящему моменту скопилось аж целых 135. Ну и не делал я этого по следующей причине. Если я вложу в свое тело большое количество очков, этого уже будет точно не скрыть, и притворяться человеком всего лишь 21 уровня у меня просто не получится. Вот, например, Атлант, у которого все характеристики примерно за 40. Так теперь ему, чтобы в обычную человеческую дверь пройти, приходится чуть ли не до пояса наклоняться. Настолько он стал огромным. С другой стороны, я уже понял, что истинная мощь заключается не в физических параметрах, а именно в мистической силе. И пример того же Полария, которого я спокойно гонял во время нашего с ним поединка, несмотря на все его параметры, был более чем показателен. Ну и последним доводом, который только укрепил меня в правильности моего пути, стал естественный рост физических характеристик. Дело в том, что когда твое тело буквально пропитывается силой, оно естественным образом начинает потихоньку перестраиваться под ее влиянием. Так, например, древние культиваторы, о которых я узнал из изученных знаний, вообще не имели возможности вкладывать очки параметров, ибо самой системы в те невероятно далекие времена еще не было. Однако чем больше они достигали успехов в своей культивации, тем сильнее под влиянием их внутренней силы становилось и само их тело. Например, многие из них спокойно могли жить по 1000 и более лет, даже не зная о существовании такого параметра, как живучесть. И притом я и сам смог прочувствовать на себе подобное воздействие. Ведь за время, проведенное в том домене, я смог естественным образом поднять себе на 2 единицы живучести по 1 единице такие параметры, как выносливость, восприятие и интеллект. И пусть мое усиление по сравнению с практиками древности казалось более чем скромным, но оно было. А это значило, что я на верном пути. Что же касается моих свободных характеристик, то, как вариант, их можно было использовать, чтобы довести духовную силу до 500, чтобы потом иметь возможность с помощью напарницы прорвать невероятно трудный третий божественный барьер, ну или вложить их в какую-нибудь из характеристик, которую естественным образом поднять или невозможно, или невероятно сложно, например, удачу или интуицию. Вот, например, интеллект у меня поднялся на 1, когда я вовсю осваивал энергию разума. А какую энергию надо поднимать, чтобы поднять интуицию? Наверное, какой-нибудь эфир. Удача же вообще больше никак, кроме как системными очками, не поднимается. Хотя, может быть, есть другие способы, но мне они точно недоступны. И что будет, если я, скажем, подниму один из этих параметров до 100? Ведь очков мне на это вполне хватает. От этих мыслей меня отвлекла девушка, которая изящно вышла из воды на сушу. Невероятно красивый узорчатый купальник плотно облегал ее фигуру, а по груди медленно стекали последние прозрачные водяные струйки. Эх, умеют же девушки шагать так, что полностью притягивают взгляд, заставляя забывать обо всем на свете. И кстати, где она вообще взяла такой великолепный, будто специально сделанный под ее фигуру купальник? И в тот момент, когда она ко мне подошла, красуясь и с улыбкой наблюдая за мной, этот предмет одежды просто исчез, оставив лишь легкое облачко маны, овеществленная мана. А впрочем, плевать, подумал я, притягивая девушку к себе. Глава 33. Новые планы. А вообще, за эти дни я хорошенько так уже отдохнул, настолько, что мне наконец-то вновь захотелось развития, дальнейшего движения и приключений. И с одной стороны, казалось бы, чего мне вообще дома не сидится? Вон у тебя есть суперспособности, куча бабла и шикарная девушка. Так сиди вроде на попе ровно и получай удовольствие. Так нет, надо, блин, что-то мне постоянно. В связи с этим меня порой начинал мучить следующий вопрос. Куда я вообще стремлюсь и чего хочу? И если поначалу мною двигало желание выжить, то на данный момент можно сказать, что я его с гарантией уже осуществил. По крайней мере, убить меня теперь тем существам, что иногда все еще закидывает к нам на землю, будет просто невероятно сложно. Да и если такое вдруг произойдет, я смогу откатить время назад и сделать так, чтобы этого не случилось. Ну а допустим, что и это не поможет, так у меня благодаря филактерии есть вторая жизнь. И если докидывать туда по 10 тысяч ос, то и как третья, так и последующие. Да, такое воскрешение невероятно дорого, но оно возможно. Следующее, чего я ранее боялся, так это за судьбу моих родителей. Ну, так и с ними теперь тоже все в порядке. Хорошее здоровье, деньги, магия и даже страховка от обычной смерти в виде воскрешения. На удочку ни богов, ни спецслужб тоже вроде не попался, да и сумел себя через французское отделение легализовать. Ведь у меня и жетон игрока полноценный имеется, по которому меня даже вполне официально на Юнон упустили. А значит, вроде все норм. В связи с этим возникает вопрос, есть ли у меня вообще какой-то план развития там или каких-то дальнейших действий, а то бросает меня, словно корабль на ветру, то туда, то сюда. И если задуматься, да нет у меня никакого плана. Живу, как живется, решая попутно свалившиеся на меня вопросы. И, может быть, это и правильно, так как всегда строил свою жизнь больше по наитию и терпеть не мог хоть каких-то рамок. Ведь если же ты придерживаешься строго намеченного плана, то появление ограничений неизбежно. Ну и чего там говорить, хочется порой на задницу каких-нибудь приключений, а ни в одном плане оправдать такое точно не получится. Что тут поделаешь, натура у меня такая. Притом желательно, чтобы приключения были такими, чтобы было интересно и тем не менее не очень опасно. Ну а возможность отката времени и страховка в виде запасной жизни только дополнительно толкают меня вперед. Как бы говоря, ты все равно не умрешь, так иди, рискуй, познавая вселенную и совершая невероятные подвиги. Да и, честно говоря, жгут мне карманы стопки карт и артефактов, похищенные на планете тюрьме. А еще я знал, что, не привлекая к себе пристального внимания, на Земле эти артефакты не легализовать. Отсюда мне и нужен мир, с каким-нибудь крупным городом и кучей торговцев вроде Хамама с его людоящерами. Только вот после смерти от руки главы школы одного из местных вранговых драконов мне туда больше нельзя, а значит, нужно искать новое место. И тут как нельзя кстати вспоминается предложение полуэльфики, спасенной мною в той же тюрьме. Поэтому, в общем-то, я и решил принять его, но для начала хотел бы изучить один весьма интересный навык, откопированный мне одним из моих рабов. И да, Все их навыки я тоже при нашем собеседовании просмотрел и, когда увидел этот, не смог не затребовать себе его копию. А навык этот назывался достаточно просто. Высвобождение, с плюс копия, вы достаточно могущественны, что даже находясь в пространственных артефактах, можете контролировать окружающую обстановку. При наличии телепатии способны мысленно общаться с окружающими ваш пространственный артефакт существами, а также имеете высокие шансы самостоятельно покинуть артефакт, равный рангом вашему умению. Умение также работает с другими заблокированными пространствами. Заполнение 0-10 тысяч. А что это значило? А то, что теперь даже если меня поместят в сумку работорговца с этим умением, я имею все шансы самостоятельно вырваться оттуда. Ну или в крайнем случае могу уговорить хозяина артефакта меня оттуда выпустить. Ну а еще оно также повышает шансы вырваться из всевозможных пространственных ловушек, ведь для этого, судя по всему, порядок действий при этом примерно одинаков. Правда, из вранговой сумки правителя выбраться с этим умением уже не получится. Ну так этих сумок на мир наверняка единицы, и поэтому чтобы попасть в такую надо быть полным неудачником. А в остальном я всегда удивлялся, как так в сказках могущественных злобных существ обычно заточали в каких-то гробницах или темницах, но те все равно умудрялись совращать стражников или подговаривать кого-нибудь их выпустить. Так дело в том, что наверняка у них было точно такое же умение. И хотя я считаю, что я не злодей, но подобные возможности мне точно не помешают. Вот только тут была и одна проблема. Опыта мне на эту карту уже не хватало. 103 320, 6903, 25 тысяч. А следовательно и изучить я ее сейчас не смогу. Ну ничего. Ведь где мне добыть много опыта я уже знал. Хоть мне, если честно, и не хотелось этого делать. Тут ко мне подошла Алия, которая отсыпалась последние часы в натянутом между деревьями гамаке. И что самое удивительное, так это то, что она так наловчилась овеществлять как ману, так и ци, что из них и создавала свой гамак, совершенно не опасаясь, что тот во время ее сна развоплотится и она окажется на земле. Притом самый обычный гамак у нее в хранилище тоже имелся, вот только, по ее словам, доставать его и натягивать между деревьев было даже дольше, чем создать свой из энергии. «Выспалась?» – спросил я потягивающуюся после сна девушку. «Ага», – ответила та. «Угостишь леди своим фирменным кофе?» «Конечно», – ответил я, доставая из хранилища небольшой столик и ставя на него горячий напиток. «Ты сегодня с чем его будешь? Удиви меня!» Послышался ответ. «Ну тогда не жалуйся и кушай вот такой сырок». Поделился я с ней одним из своих запасов. «И думаю, что хорош мне тут отдыхать и пора бы немного и опыта заработать. Ты со мной, конечно». Промурлыкала, глядя на море, девушка. «Я, если честно, думала, что ты это уже пару дней назад предложишь». Алия переместилась ко мне в пространственное хранилище. «Я же остался на берегу совсем один. Не хотелось, если честно, портить это красивое место смертоубийством, поэтому, наложив на себя невидимость, отлетел на несколько сотен метров от берега в небольшую чащу. И да, мне сейчас предстояло заняться совершенно неприятным занятием. Дело в том, что после общения с вампиршей я забрал у нее сумку работорговца, в которой та держала четверых тюремщиков. Тех самых, которых в несуществующей более временной ветке она разом выпустила, чтобы отвлечь ими мое внимание и после этого напасть на меня. На этот раз я не стал просить ее их выпустить, а просто забрал себе артефакт, в котором те хранились. И сейчас мне предстояло совершить казнь этих четверых существ. И должен сказать, что это оказалось невероятно трудным поступком. К этому времени злость на них уже давно улеглась. И сейчас мне предстояло казнить по сути четверых безоружных. «Так, а ну брось, еще давай отпустить их предложи». Эти твари пытали узников, попавших к ним в ловушку, и та награда, что за них назначена, оставлена замученными ими игроками. Размяк тут на бережке совсем расслабился. Призываю первого из них, и, не дав даже осмотреться, наношу удар, оглушение, после чего принимаю на него задание системы и своим секатором отрубаю ему голову. Внимание! Вы получили 384 ОС, 192 3320, 7195 25 тысяч. Внимание! Вы выполнили задание «Истинная смерть Ерга». Внимание! Вы получили 6938 ОС, 3661 3320, 10664-25000. Внимание! Вы получаете 167 уровень, 341-3340. Ну вот, еще один злодей наказан, а награда за его голову нашла своего героя. Так, по крайней мере, мне думать об этом было легче. Не зря я не хотел, чтобы напарница видела то, чем я тут занимаюсь. А еще немалая часть полученных очков опять ушла на повышение уровня. Надеюсь, что за следующего тюремщика награда будет больше, или наоборот, меньше, чтобы этого не хватило на очередной уровень. А теперь поехали. Примерно так оно и получилось. И если за одного из них я получил меньше 6000 ОС, то за двоих оставшихся награда была больше, что в итоге дало мне еще два уровня. 169 уровень, 103380, 14621, 25000, 10000, 10000. Тут же наполняю опытом и изучаю карту высвобождения, с плюс, получая огромный массив новых знаний в области пространственной магии. Притом благодаря моему дару пространства я не только легко впитывал их, но некоторые вещи по частичкам полученных знаний додумывал даже самостоятельно. После чего некоторое время сидел, переживая это чувство, сравнимое с неким просветлением или каким-то невероятным открытием, которое ты только что совершил. Некоторое время даже думал, что мое дао пространство от этого может шагнуть на второй уровень. Но, видимо, для этого мне чего-то все-таки не хватило. Или я просто не был к этому еще готов. Однако теперь я, думаю, смогу при желании не только выбраться из сумки работорговца, значок защиты авторского права, но и с некоторым шансом даже из сумки правителя, В. Правда, это будет уже невероятно трудно. И также я теперь догадывался, как работают карты стазиса, и вполне возможно, смог бы попробовать вырваться даже и из нее. Хватило бы только на это сил. Ведь на подобный прорыв нужно просто огромное море энергии. Ведь в этом случае придется наложить на себя просто невероятную защиту, ведь теперь я догадывался, что стазис внутри них не абсолютный. Просто в созданном ими участке пространства время идет примерно в миллион раз медленнее, чем снаружи. И если ты не хочешь оказаться там будто вмерзшим в это временное поле, придется очень хорошо экранировать себя от его воздействия. Впрочем, ладно, что-то я отвлекся. Перемещение в личную комнату. 100 ОС. Сейчас я перенесся сюда без всякой миссии еще и потому, что мне надо перед своими новыми приключениями кое-что сделать. Призвать игрока Алию. Уровень 129. Солнце. Помоги мне, пожалуйста, с созданием кристаллов для новой духовной пирамиды. И тогда ты сможешь в ней посидеть, пока я поднимаю нашего нового друга. С этими словами я махнул головой в сторону туши мертвого костяного дракона. А что, кажется, я уже созрел, чтобы начать летать на драконах. Глава 34. Личный дракон. На этот раз на установление великой духовной пирамиды ушло всего полдня. Что ни говори, а опыт – это дело такое. Да и основной проблемой при ее строительстве было отсутствие огромных цельных кристаллов для последнего внешнего контура. Они должны быть не меньше, чем на 50 000 единиц ци в каждом и иметь практически идеальное качество. Вот только в этот раз мне их помогало создавать еще и Алия, поэтому и управились достаточно быстро. Да и расходников вроде обычных малых кристаллов на пополнение запасов энергии мы на этот раз не жалели. После этого Алия уселась в центре пирамиды и сообщила, чтоб я в ближайшее время ее не отвлекал, так как она решила осваивать кровь того дракона, что убила глава нашей школы. И еще, если тебя будет жрать поднятое тобой мертвое чудовище, то помощи у меня не проси, высказалась напарница, явно не очень довольная тем, что я постоянно создаю каких-то огромных и страшных монстров. Ну а что касается меня, то я для начала решил улучшить тот самый навык, с помощью которого я и собирался его воскресить. Поднять рыцаря смерти Д позволяет создать боевой некроконструкт. Качество зависит от исходных материалов. Значительно сохраняет потенциал и силу поднятого существа. Незначительно увеличивается шанс успешного поднятия запланированного некроконструкта. Ведь чем сильнее будет это умение, тем более сильное и качественное существо я смогу получить. Поэтому вкладываю 2000 ОС на увеличение его уровня. В качестве же бонуса я выбрал поднятие более качественного существа, с сохранением большей части навыков изначального владельца тела. 103380, 12521, 25000. Впрочем, на этом я решил не останавливаться, догнав за 3000 ОС это умение до 4 уровня, Правда, на этот раз дополнительным свойством выбрав полный контроль призванного существа, и получил в итоге следующее. Поднять высшую нежить Д, позволяет создать сильный боевой некроконструкт. Качество зависит от исходных материалов, сохраняет потенциал и силу поднятого существа, а также добавляет ему понимание магии смерти. Увеличенный шанс успешного поднятия запланированного некроконструкта, а также полный контроль над ним. Так, более качественную нежить мне это поднять поможет, но, как говорится, контроля много не бывает, а то одного стража Дуарата мне уже хватило, и думаю, что если бы не было у меня хорошо прокачана воля, он бы уже давно меня на лоскуты разорвал. Поэтому берем свое умение. Контроль нежити Д позволяет контролировать и управлять нежитью. Усиленный контроль, как целых групп, так и одиночных существ. Поднятая вами нежить будет беспрекословно вам подчиняться. После чего также дважды поднимаем его уровень, выбрав в первом улучшении еще более качественный контроль, а во втором продвинутый контроль в составе других групп. 103 380, 4521, 25 тысяч. И пускай я извел на это почти весь свой опыт, все равно думаю, что это того стоило. Полный контроль нежити Д позволяет легко контролировать и управлять нежитью. Усиленный контроль, как целых групп, так и одиночных существ. Поднятая вами нежить будет беспрекословно вам подчиняться. Ну а потом сначала подтащил огромную драконью голову к его телу, после чего начал набивать изнутри его тушу кристаллами как ци, так маны и даже камнями крови, что получались из праны. Не знаю для чего, но было такое ощущение, что в общую гору кристаллов будет правильным положить с десяток кристаллов Ви. Хотя в полученных мною знаниях о поднятии некроконструктов про такое нигде и не говорилось. Ну а после некоторое время раздумывал, добавлять ли ценнейший ингредиент, ведь в случае со стражем Дуарата это сработало. Притом лить на костяк дракона кровь младшего бога насекомых казалось крайне неправильным. А значит, подошел и, аккуратно раскупорив баночку, три раза капнул на черепушку кровью все того же дракона. А теперь поехали. Поднять высшую нежить. Ну а дальше я, пользуясь полученными знаниями, пустил в мертвое тело огромную волну энергии как маны, так и ци, при этом решив дополнительно подстраховаться умением на основе своей воли. Усиление намерений. Тело огромного создания подернулось дымкой, после чего не я передавал в него энергию, а, наоборот, ее жадным водоворотом потянуло уже из меня. Да, это вам не умертвие или скелета какого-то поднимать. Тут, если у тебя не хватит сил на то, что ты задумал, то из тебя высосет сначала всю мистическую силу, а затем и саму жизнь. И про это тоже было в доставшихся мне знаниях о подъеме высшей нежити. Впрочем, резервов у меня сейчас хватало, да и напарница хоть и не очень поддерживала мою идею по созданию опасных монстров, сейчас по нашему каналу щедро делилась со мною своей энергией. Вот только процесс этот получился достаточно долгий, и я уже начал было сомневаться в исходе своей задумки, как марево, окутывающая тушу, развеялась, оставшие почему-то даже еще больше тела начало шевелиться. Кровавый дракон, с плюс, уровень 3. Огромная тварь медленно поднялась, неторопливо огляделась, после чего взгляд его горящих красным огнем глаз остановился на мне. Я же прекрасно чувствовал его и поэтому буквально ощутил нежелание этого вполне разумного существа мне повиноваться. И вот теперь у нас на ментальном уровне произошла некоторая борьба, в которой мне пришлось задействовать свою волю. И спустя невероятно долгие 10 секунд этого немого противостояния дракон сделал ко мне шаг и склонил свою голову, тем самым полностью признавая мое лидерство. Меня же охватило облегчение от того, что не придется уничтожать это великолепное создание. Недаром я поднимал его именно в своем домене, где всегда был готов использовать некую небесную молнию, являвшуюся его охранной функцией. А еще пришло ликование, ведь у меня теперь был свой собственный дракон. Внимание! Вы хотите дать неизвестному существу имя? 10 ос, 100 единиц маны. Да нет, отныне тебя будут звать Горыныч, торжественно произнес я. Внимание! Неизвестное существо приняло данное ему имя, после чего я не удержался и, подойдя вплотную, погладил его огромную черепушку. И если раньше кости дракона были абсолютно черные, то сейчас он у меня был скорее темно-красным. Возможно, поэтому он и носил такое название как кровавый. И что именно на это повлияло, я толком не знал. Возможно, кровь врангового дракона, а может, камни крови, которыми я также его заполнял. Какой он огромный и красивый, раздался голос девушки, которая отбросила все свои дела и поспешила к нам. А можно тоже его погладить, на что Горыныч не только с недоверием на нее покосился, но и предостерегающе приоткрыл свою огромную пасть. «Горыныч, это свои, не обижай ее», — подкрепил я голосом его новую команду. Хотя я уже прекрасно осознал, что для управления драконом голос в общем-то и не нужен, и тот хорошо понимает обращенные к нему мысли. После этого напарница принялась налаживать с этим грациозным и неимоверно мощным созданием свои женские связи. Впрочем, вряд ли на такого монстра ее поглаживания хоть как-то сработают. Я же тем временем решил посмотреть характеристики этого своего бойца. Горыныч. Кровавый дракон, с плюс. Статус, нежить. Тип, золото. Ранг существа, с плюс. Уровень, 3. Опыт, 0600. Опасность, смертельная. Характеристики, сила, 73. Ловкость, 47. Интеллект, 9. Прочность, 50. Выносливость, 45. Восприятие, 45. Инстинкт, 45. Мудрость, 175. Плоть, 87. Особенности. Нежить. Данное существо уже мертво и поднято магией. Великая регенерация. Кости данного существа очень быстро могут восстанавливаться. Сканирование местности. Существо способно находить живые и псевдоживые объекты в некотором радиусе, а также использоваться как разведчик, перемещая все увиденное на карту. Картография. Все, что существо когда-либо видело, может отображаться на его карте. Существо системы. Принадлежит к системе и способна к развитию. Лидер стаи, существо может контролировать младших особей своего вида. Взор мертвеца, при активации позволяет видеть скрытое. Магия смерти, существо на интуитивном уровне владеет магией данной направленности и может применять ее по своему желанию. Магия жизни, существо на интуитивном уровне владеет магией данной направленности и может применять ее по своему желанию. Стальные кости В. Кости существа практически неразрушимы. Просто охренеть. И это с такими характеристиками он всего лишь на третьем уровне. А еще удивило то, что он владеет не только магией смерти, но и жизни. А также то, что, несмотря на отсутствие параметра живучести, наличие такого параметра, как прочность, он владел праной. И по сути был чем-то похож на вампира, только не из человеческой линейки, а линейки развития крупных тварей вроде костяных ужасов и драконов. Так, стоп. Стоило мне отвлечься, как Илья уже успела с ним сдружиться. По крайней мере, этот огромный монстр явно трется возле нее, что при его размерах просто. «А-а, стоп!» – вскрикнул я, обнаружив, что тот сумел буквально раздавить несколько ящиков с оружием, что лежали у меня на полу в этом месте, и только чудом в них там ничего при этом не сдетонировало. Сам же Горыныч так и застыл, в том положении, в котором его и застал мой вскрик. «Извини, мы нечаянно». Я тут случайно выяснила, что он, оказывается, очень любит кушать камни крови. Впрочем, мы уже уходим. С этими словами она ловко забралась на дракона, после чего скомандовала. «Горыныч, давай перелетим вон в ту часть домена, там мы точно ничего не раздавим». И стоило ей подкрепить свои слова очередным камнем крови, как это чудовище послушалось, сделав то, что она просила. Блин, неужели она его не боится? Впрочем, это даже хорошо. Сейчас же мне надо подумать, что мне может пригодиться для перемещения на новую торговую планету, после чего отправиться навстречу новым приключениям.